В Моздоке у нас было два дела. Первое — передать представителю материал, собранный Ивановым, для последующей отправки на независимые экспертизы по железу и ДНК. Второе — попытаться найти классного руководителя Руслана Балаева. Дабы у вас не было повода заподозрить меня в предвзятости, представляю материал по мере поступления. Гильзы, пули, окровавленный осколок из окопа. Хелчуме. Гильзы, грязные окровавленные трусы опороченной девы, КПП у Гудера, пули, подаренные коллекционером Михалычем, павшая свита генерала, пули, извлеченные из руки юного мстителя Умара, вспомнил перед самым отъездом, одевался и нащупал в кармане. Я с Ивановым по данному вопросу дискутировал, но напомню еще раз, зачем. За каким обвисшим журфиксом? Что конкретно нам дают идентификация пуль, гильз и экспертиза ДНК? Можно подумать, что у нас в блиндаже сидит банда негодяев, которые с замиранием сердца ожидают, когда же их ткнут носом в результаты экспертизы. Клочья шерсти и сломанный коготь бисекантного пумпердоза. Не утерпев, заявил я на прощание. «Это кто такой?» — заинтересовался полковник. Это типа писюкатого бумпердяя? Или просто снежный человек? Очень серьезно, пояснил я. Никто его не видел, но подозревают, что в природе он существует. Надеются со временем отловить. Вот уже лет 200 надеются. Ты вези, вези эти клочья. Полковник криво ухмыльнулся. Не забывай, струмный ты наш. Нам периодически надо показывать, что мы тут не только паёк кушаем, но и маленько делом занимаемся. Теперь, что касается классного руковода, Руслана Балаева. Иванов по своим каналам добыл откуда-то домашний адрес нашего интересанта и вообще совершенно секретную информашку. Славный парень Рустик, тейп которого ютится в старых мотогах, в свое время учился в Грозненской школе номер 4. По этому поводу мы с Лизой посетили тутошний университет. Горано просто не отыскали и, подозреваю, он как таковой в местной природе отсутствует. Теория Иванова такова. Если же нам удастся отыскать классного руководителя Руслана, то наше дело в шляпе. То есть у него или у нее, у руководителя классного тубиш, обязательно должен сохраниться фотоальбом с выпусками разных годов. Просто, правда? Мое мнение таково. Учителей как класс тут извели в 95-96 годах, а альбомами с переменным успехом обогревались то наши солдаты, то бойцы непримиримого чеченского сопротивления, так называемые духи. В универе нам дали весьма ценную информацию. В 94-95 годах несколько групп русских учителей эвакуировали в Моздок, Ставрополь и Краснодар. Начнем с Моздока. «А там посмотрим», — оптимистично заявил Иванов. «Ага, в Моздоке, если я правильно понял, наблюдается концентрация основного контингента выживших грозненских учителей». «Да нет, сомневающийся ты наш, просто Моздок ближе, и борты туда регулярно летают, удобно, и представитель там с транспортом поможет». Представитель Витя, подпавший под разлагающее влияние гостеприимного Кавказа, сходу накормил нас шикарным завтраком. О делах ничего не спрашивал, только пялился на Лизу и о чем-то томно размышлял. Я Витю понимаю, секретарша у него полумымра, а Луиза у нас очень даже ничего, особенно если не знаешь, за что сослали. Хотя, по идее, Витя должен бы знать. Подбор в команду осуществлялись его легкой руки. «Война, разруха, грязь, кровь! Варварство! Хрупкие женские плечи!» Задумчиво пробормотал Витя, глядя в окно. «Вам бы в большой, вечернем платье! Или в Прагу! Ужин при свечах!» «Доводилось ужинать в Албании, Косове, Баку, Джульфе!» С такой же задумчивостью ответствовала Лиза, нежно поглаживая кобуру. «Большой не люблю, а платье... платье неудобно! Куда там оружие цеплять?» «Да уж!» Витя скорбно покачал головой. о времена, о нравы. Витя в очередной раз проявил незаурядную оперативность. Пока мы завтракали, в комитете по делам беженцев подготовили списки всех учителей, прибывших в Моздок в 94-96 годах. После приема пищи нам выделили два УАЗа с местными водителями. Мы с Лизой поделили контингент и разъехались по адресам, договорившись встретиться на аэродроме в 18:00. В Моздоке было зарегистрировано около 30 учителей-беженцев. В первом же адресе, куда я решил прокатиться, мне сообщили: «Да, была такая, но переехала. Вот по такому-то адресу». А это на другом конце города, на окраине. Прибыв в указанное место, я получил свежую информацию. «Была, снимала квартиру, переехала туда-то». «Ну, понял». Я воспринял это как должное, расстраиваться не стал и попросил водителя: «А в прохладный мы можем съездить?» «Да хоть во Владик, до 18:00 время ваше. Катайтесь, куда душа пожелает». «Ну и славно, поехали в прохладный, отоваримся и шашлыков покушаем». Я понятия не имею, живут ли в прохладном учителя-беженцы, но что там точно есть, это хороший базар с весьма приличными ценами, в два раза меньше грозненских, поэтому я решил использовать отведенное мне время с максимальной пользой. Все равно шанс найти нужного Иванову человека практически равен нулю, особенно с учетом постоянной миграции контингента. Так что... Однако намерением моим не суждено было осуществиться. Едва мы выехали за окраину Моздока, как меня нащупала по рации вредная Луиза. «Четвертый, шестому!» «Ну, блин, наверное, шестой. Шестая у нас вроде бы дама, не так ли?» «Возможно. Короче, подъезжай к медобщежитию на военной базе. Я тут кое-что нашла. До связи!» «Давай на базу!» — с горечью воскликнул я, адресуясь к водиле. «Увы-увы, не поесть нам вкусных шашлыков, не попить холодного бочкового пивка». «Да ну, какие проблемы?» — пожал плечами водила. «У нас и без прохладного есть где порезвиться. 20 минут до базы, 15 оттуда до Дарьяла. А там и шашлычки, и пивко, и вообще все, что хочешь. И компания приличная. Одни военные. И не сильно пьяные. Там полковники гуляют». «Ладно, уболтал, разворачивай». В медицинской общаге Лиза расположилась как дома. К моменту моего приезда она приняла душ в общей душевой, высушила волосы допотопным хозяйкиным феном еще советского производства и теперь гоняла чаи с симпатичной бабусей, которая ютилась в комнатухе 2 на 3 метра. Хозяйка комнаты в настоящий момент была пенсионеркой, а в недавнем прошлом являлась... Только не падайте в обморок! «Знакомьтесь, Евдокия Васильевна Курочкина, бывший классный руководитель Руслана Балаева». Но это еще не все. На подоконнике покоились 5 толстенных фотоальбомов. Шестой Евдокия Васильевна держала на коленях и поглаживала его примерно с такой же нежностью, как Лиза свою кобуру. «Ну ты везучая, Лиза, просто застрелись». «Не надо». Лиза сдвинула кобуру за спину и налила мне чаю. «Зачем стреляться? Все пока так славно получается. Евдокия Васильевна, это Костя. Он немножко с придурью, но в целом человек хороший. Расскажите ему, о чем мы с вами только что разговаривали». «Как же, я их всех помню». В глазах старой учительницы мелькнула светлая грусть. «Хороший был мальчик, прилежный, вежливый. Они сельские, не чета нашим городским. Тогда было престижно сыновей в город учиться посылать. Так и говорили. В городе учатся. Вот они. Разлучная троица. Руслан Балаев, Абай Рустамов, Рашид Агаев. Соседи. Руслан из старых Мотогов, а Рашид и Абай из новых. Жили втроем, у родственников Рустама, как братья были. Все трое отличники. Светлые такие мальчики. Вот 10 А, выпуск 89-го года. Руслан всегда такой тихий был, скромный. Заводилой-то у них был Абай Рустамов. Разве той такой мальчишка? Вечно придумывал всякие шалости». Тут учительница пустилась в пространные воспоминания о проделках юных отличников в прекрасное советское время. Сами понимаете, нас приятели Руслана совершенно не интересовали. Вообще имелось желание выдрать страницу с фотомордочкой Балаева и немедля бежать. Но мы тактично внимали долгому повествованию. В принципе, время позволяло. Между делом вскользь выяснилось, что семья учительницы погибла при штурме Грозного в январе 95-го. В квартиру угодил артснаряд. Сама Евдокия Васильевна была тяжело ранена. Концовку нашей приятной беседы слегка подпортила Лиза, полезла в карман и щелкнула переключателем. Оказывается, она все писала на диктофон. Вот дурная чекистская привычка. «Понятно!» У Евдокии Васильевны задрожали губы, по щеке поползла слезинка. «Вы ж не просто так пришли! Он что, боевик? Он в розыске, да?» «Он просто пропал», — тактично сообщил я. «И мы пытаемся его найти». «Да ладно! Не надо меня обманывать!» Евдокия Васильевна смахнула слезинку и сырым голосом посетовала. «Вот ведь как судьба распорядилась! Такой тихий, скромный мальчик! Их заводила Абай, такой шалопут был, так ведь в Москву поступил. Говорят, на инженера учился. Сейчас поди в каком-нибудь чистеньком офисе сидит, людьми руководит. А этот, такой домашний, такой вежливый. Если не возражаете, мы переснимем». Лиза достала из сумочки цифровую камеру. «Нам для дела». «Да забирайте, чего уж там». Евдокия Васильевна вдруг с непонятным ожесточением выдрала альбомный лист с классом Руслана и швырнула его Лизе на колени. «Проклятая война! Забирайте и уходите! Сейчас же! Видеть вас не хочу!» «Это что, тоже боевая психическая травма?» — задумчиво спросила Лиза по дороге в Дарьял. «Мы решили таки отобедать с пивом, сретушировать неприятный осадок». «Это, Лизонька, просто горе. Большое человеческое горе. Дама всю жизнь занималась святым делом, учила детей доброму и вечному. У нее был дом, семья. Теперь у нее нет дома и семьи. Ее соплеменники позволили ей существовать в общаге с общим туалетом и кухней. А дети, которых она учила доброму и вечному, частично мертвы, частично воюют против ее соплеменников. При таком раскладе трудно ожидать от человека адекватного отношения к жизни». Иванов, вот ведь странный тип, от счастья прыгать не стал, и вообще выглядел он нерадостно. Присутствовал в светлом облике руководителя нашей банды, некий налет угрюмости. «Так вот ты какой, пятнистый олень!» Полковник щелкнул ногтем по фотографии Руслана Балаева и обратил свой взор к лейтенанту Сереге. «Мы можем состарить эту личность? Это клеит на 10-12. Если будет цифровой снимок, без проблем. Схожу к своим, поработаю». «Лиза!» «Сейчас!» Лиза достала из сумочки цифровую камеру. «Ну и славно! Займитесь этим. Один комплект сделайте с бородой. Вдруг он не англичанин и не имеет привычки бриться каждый день. Костя, присаживайся. Ознакомлю с обстановкой». Пока мы развлекались в Моздоке, наши парни проделали титаническую работу. Лихая троица исследовала каждый квадратный метр на подступах к казамату, а Глебыч совместно с двумя приятелями употребил 8 бутылок водки. На всякий случай заснял всех посетителей портативным фотоаппаратом из Лизиного инвентаря и пару раз под благовидным предлогом заглянул на кухню. В настоящий момент мастер саперного дела спал мертвым сном. Привезли его совсем готового. «А тот через дорогу. Развалины!» Иванов показал на схеме. «Точнее, там кругом полно развалин. Но вот эти конкретно развалины гастронома. Место удобное и не вызывает подозрений. На задах в створе между базой ОМОНа и штабом бригады ВВ. В 12:30 туда заехал Рафик, санэпидемнадзора. Через минуту вышли двое, в белых халатах. Пересекли улицу и вошли в азамат, с заднего двора, со стороны кухни. Сигнал Глебычу давать не стали. Тут мы маленько промахнулись, не додумались отдельно гарнитуру вывести. а так из кармана, могли вызвать нездоровый интерес собутыльников. Впрочем, эти люди в белых халатах были в Азамате буквально 3 минуты, после чего вернулись в развалины. Были там еще люди, что делали, установить не удалось. Все получилось неожиданно, могли спугнуть. «Люди в белых халатах?» — задумчиво протянул я на мотив известной песни. «Интересная задумка!» «Да ничего интересного!» Иванов скривился. «Когда им надо, они не такие фокусы выкидывают. Так вот, сразу после возвращения этих двоих, Рафик выехал из развалин и убыл по разбитому вдрызг скверу, что примыкает к главной дороге и пролегает между базой ОМОНа и штабом бригады ВВЭ. Когда уехал этот Рафик, наши хлопцы скрупулезно обследовали этот бывший гастроном. И что? И ничего. Совершенно ничего не обнаружили. Полагаю, они просто отрабатывали эвакуацию по времени. И все. Все. Все просто. Это единственный возможный вариант. То есть тащить тебя будут через дорогу в развалины. Задний двор, акации вокруг. Им надо всего лишь поймать момент, когда на дороге никого не будет. И 30 секунд перетащить тебя туда. Особого труда это не составит. В промежутке между 10 и 15.00 та дорога практически пустына. Там с утра, в обед и под вечер колонны ходят. Все остальные отдельные автоединицы катаются по параллельной улице, на которую выходит парадная парковка Азамата. Или еще проще, подгонят машину к заднему двору и погрузят. Значит, часовые по охране штаба бригады, ноль внимания на этот трафик, слегка надувшись, уточнил я. Согласитесь, когда про тебя говорят «погрузят» и «тащить», это не особенно приятно. И в этом гастрономе мы совершенно ничего не нашли. Но не то чтобы совсем ничего. Иванов внимательно посмотрел на меня и хмыкнул. Совместными усилиями штаба бригады и базы ОМОНа там оборудована гигантская помойка. Свинарник жуткий, все свои отбросы туда валят. И санэпидемнадзор в данном случае весьма уместен. Лучшее прикрытие. Да ты не дуйся, Константин, мы тебя любим. А если что-то говорим не совсем корректно, так это в рабочем порядке. Спасибо за ласку, поблагодарил я. Порядок действий отрабатывать будем? Будем отдыхать. Иванов нешуточно зевнул и потянулся. Все уже отработали без тебя. Позиции подготовили. Гарнитуру тебе сделали, закачаешься. Лезу завтра с утра оттренируем. Пока ты катаешься, у нас будет вагон времени. А твоя задача — сидеть с микрофоном в ширинке, смотреть в оба и вовремя нажать на тон. Давай ужинать, да на боковую. Завтра у нас трудный день. Да, отдай свои штаны Лизе. Это еще зачем? Отдай, надо для дела. Хочу подстраховаться на всякий случай. Она через полчаса тебе их вернет. Надень пока запасные.